Тоннель в глубинах Антарктиды, 28 декабря, ночь. Граната не попала в цель. Русский батиплав не пострадал. Мало того, он включил инфракрасный лазер, вскипятивший воду под мистиком. И капитан мини-субмарины Марк Рэндалл, злой на себя, что подчинился приказу полковника Девенпорта, представителя разведки Министерства обороны, атаковать русскую подлодку, предпочел спасаться бегством, не обращая внимания на уязвленного его решением полковника. Всего в кабине аппарата находились 6 человек, трое из которых являлись пассажирами. Полковник Девенпорт, лейтенант Роберт Дункопф, молодой шкафообразный, он с трудом пролез в люк мистика, призванный оборонять батиплав в случае атаки русских диверсантов, и тихий, незаметный с виду у скалицы и субтильного телосложения господин Форестер из Агентства национальной безопасности. В отличие от представителей военного министерства, он вел себя тактично, тише воды ниже травы, но именно он командовал парадом, именно его взгляд на спутников менял их настроение и поведение, несмотря на гонор полковника Девенпорта, не переживающего, как уже успел убедиться Рэндалл, за последствия отдаваемых им распоряжений. Отвечал за решение группы специального назначения сэр Генри Форестер. Русский батиплав, имевший боевой лазер, так утверждал полковник, прошел мимо. Сотни метров, не обнаружив погасивший все огни мистик. Поджилки тряслись у всех членов экипажа, не только у капитана, что было вполне объяснимо. И лишь господа из военного министерства вели себя спокойно, а точнее воинственно, собираясь при необходимости взять русский батиплав на абордаж. По одному этому решению уже можно было судить об умственных способностях обоих. Но Рэндалл спорить с ними не стал. В его обязанности не входили дебаты с назначенным руководителем экспедиции. Он должен был провести аппарат по тоннелю в озеро Восток, поднять флаг, точнее, воткнуть флаг США в найденный русскими полярниками артефакт и объявить его владением Соединенных Штатов. Подождали час после атаки русского аппарата, вслушиваясь в могильную тишину подледного озера. Увидели слабый свет внизу на глубине примерно сотни метров, но опускаться в дыру не стали, и никто из них так и не узнал о существовании еще одного артефакта — скульптуры бога Антарктов, торчащей в подводной пещере под шахтным стволом, как символ гибели древней цивилизации. «Ищем русский батиплав, сэр», — учтиво обратился Рэндалл к Девенпорту. Полковник, крупноголовый, с коротким седоватым ежиком волос и проплешиной на макушке, покривил толстые губы. «Ищите тоннель, Марк. Русские нам не нужны. А следить за ними у нас нет возможности». «Жаль», — негромко, с сожалением сказал Форестер. «Вы о чем, Генри?» — нахмурился полковник. «Я бы очень хотел встретиться». «С кем?» «С одним человеком в команде русских». «Вы знаете, кто у них в команде?» «Догадываюсь». «И кто же?» «Думаю, мы скоро узнаем». «Продолжайте движение, капитан». «Слушаюсь, сэр». Мистик двинулся в обход береговой линии линзовидного подледного озерца в поисках тоннеля. Поиски продолжались долго, больше 2 часов. В конце концов, ультразвуковой сонар аппарата обнаружил полускрытую ноздреватым пластом ила щель под одной из складок, которая и оказалась устьем тоннеля, уходящего вглубь материка, к озеру Восток. «Боевая тревога», — объявил Девенпорт. Экипаж мини-субмарины остался на своих местах. Их оружием были сонары, манипуляторы и балластные цистерны «Мистика». Спутники полковника взялись за подводные автоматы, которыми их снабдило командование спецподразделения РУМО. А Девенпорт демонстративно открыл ящик с гранатами ESG, хотя метнуть их из кабины наружу было невозможно. 4 такие гранаты, одну из которых сбросили на российский батиплав, крепились на специальных подвесках по бокам «Мистика». И активировать их мог только капитан Рэндалл. Щель в береговом массиве каменных складок оказалась слишком узкой для аппарата, высота которого от спины верхнего корпуса до брюха нижнего составляла 25 с лишним футов. «Годдэмминт!» — прошипел Девенпорт. «Придется надевать костюмы и пробивать канал». «Смотрите!» — воскликнул борт-инженер, тыча рукой в экран. Прожектор высветил в подушке ила глубокую борозду. «Русские!» — скрипнул зубами полковник. «Опередили-таки нас!» «Ничего, мы их догоним», — сдержанно проговорил Форестер. «Выходить не будем. Наша субмарина не намного больше российской. Попробуем проползти по их следу». «Отломаем кили», — буркнул вечно хмурый моторист. «Не отломаем. Если пойдем медленно и осторожно, капитан, постарайтесь ничего не потерять. Используйте все свое мастерство. Мне говорили, что вы лучший глубоководник». Рэндалл, собравшийся выразить свое негативное отношение к предлагаемому маневру, прикусил язык. Льстивая фраза «вы лучший» вполне соответствовала его мнению о себе. Мистик двинулся к устью тоннеля со скоростью 1 дюйм в секунду. Послышался скрип. Кили нижнего корпуса субмарины вонзились в рыхлый сугроб ила. Члены экипажа и пассажиры затаили дыхание, вперев взоры в экран передней телекамеры. Никто из них не увидел, как из темноты позади аппарата выплыло существо с головой летучей мыши, но похожее на морскую манту, и проводило изделие людей, протискивающиеся в туннель.